А уж ежели у отцов семейств хватило ума и денег приодеть своих сыновей и дочерей, а также научить их манерам и танцевальным фигурам, то шанс подыскать жениха для дочери или хорошую службу для сына возрастает в разы. Ранее все это происходило заочно на пирушках. Бородатые мужики договаривались приватно, исподволь. Сватовство могло длиться много месяцев, а теперь быстрые знакомства позволяли интересантам эффективнее находить понимание. Необычайно востребованными стали учителя музыки и танцев. С европейских стран повалили аферисты и специалисты по азартным карточным играм. Слава богу, что народ еще не ведает курева, а уж я постараюсь, чтобы эта зараза попозже пришла в наши края. Когда купцы прислали мне делегацию, я чертыхнулся в сердцах. Просьба оригинальная, пришлось мне поразмышлять, как выкрутиться с меньшими потерями из ситуации. Ярославль чисто купеческий город, в руках первых купцов огромные деньжища и влияние купеческой сотни на дела в городе поболее дворянского. От них многое зависит, в том числе мои личные коммерческие предприятия, и я не могу позволить себе терять доходы. Они немалые, но и расходы мне предстоят значительные, ведь продолжающаяся стройка дворцового комплекса тянет средства из моего бюджета. Сестрица Анна с ножом к горлу каждое утро терроризирует меня. Я обещал начать строительство института благородных девиц, а там действует только одна бригада. Рабочие успели развалить старый дом и лениво ковыряют котлован под фундамент, а у меня просто пока нет свободных денег, идет модернизация недавно купленных производств. Мне кажется, важнее вложиться в них и начать получать значительную прибыль. А она пойдет, но только через пару лет. Но Анна категорически не хочет этого слушать. Так вот, с купечеством сориться мне не с руки. Но и приравнивать их к дворянству не дело. Поэтому нужно другое здание, именно для устройства балов среди неблагородного сословия. Вот об этом и пошла речь у нас при встрече. Да вы, Иван Михайлович, не извольте беспокоиться. Мы сами вложимся в такое дело. Вы нам только дозвольте это начинание, чтобы ваши дьяки не препятствовали строительству. Хаем, а ведь неплохо может получиться. Ежели выделить достаточно большой участок, можно подрядить купцов также построить здание школы для девиц черного сословия. Бородачи недовольно кривились, ожесточенно скребли затылки и активно торговались со мною. В итоге стукнули по рукам в следующем. Я дозволял строительство этакого сословного клуба, где будут проводиться не только балы и прочие торжественные мероприятия. Планируется что-то типа английского клуба для джентльменов. Купцы будут сами определять правила и политику этого учреждения. Они загорелись моим предложением этакого элитарного делового клуба, где его члены смогут отдохнуть от дел праведных, перекусить в спокойной обстановке и обсудить с коллегами деловые вопросы. Таким образом, я предложил расширить предназначение купеческого собрания, а управление все на них самих. А в качестве отступного они частично участвуют в строительстве здания по соседству, где буду обучать их дочерей тоже. 24 июля по григорианскому календарю город отмечал годовщину восхождения государя на престол, и по этому случаю был объявлен праздник. Для народа на площади были выставлены бочки с алкоголем и угощение, а вечером у меня во дворце состоялся бал. На этот раз все будет по-иному, и дело не только в заграничных музыкантах. Изменяется сам формат. Я больше не буду ставить столы для угощения. Не жрать здесь нужно, а куртуазно ухаживать за дамами. Нет, слуги будут обносить гостей спиртным и легким угощением. А вот проголодавшимся подкрепиться можно будет в отдельных комнатах. У нас десяток помещений отведены под развлечения на любой вкус. Мужчины могут отдать должное дегустации крепких напитков и тягучим деловым разговорам. Или же рискнуть деньгами за карточными столами. Для дам свои радости жизни, вплоть до тех же азартных игр. Но, конечно, главное на балу, это музыка и танцы. Я не запрещаю нашим приходить в национальных нарядах. Забавно наблюдать на гостей в заморских платьях и туфлях против наших кафтанов и мягких сапог. Но я решил не запрещать категорически ношение традиционных одеяний. Уверен, через пару лет мы придем к общему знаменателю. Ведь я и все мои домочадцы одеты в западного образца одежду. Моя свита и виднейшие дворяне тоже. Вот пусть остальные делают выводы. Сам-то я в будни предпочитаю обычные легкие кафтаны и мягкие сапоги. Только не ношу три слоя одежек и не люблю попугайстые цвета. А вот на деловые встречи или по праздникам одеваю европейское платье. С огромным любопытством наблюдаю за своими женщинами. Они разбили дамское общество на фракции, являясь центрами их притяжения. Моя супруга окружена женами моих свитских и первых лиц администрации. Это понятно. Подле Ирины народу поменьше, Она по-прежнему не ведет активный образ жизни и предпочитает посвящать свой день прогулкам по парку и посещению немногочисленных знакомых. Но она хоть нашла свое женское счастье. У меня есть свои люди в ее окружении, и это позволяет контролировать ситуацию. Я опасаюсь беременности сестры, ведь тогда придется ее удалять из города на время вынашивания ребенка. С этим я практически смирился. Тем более у них там настоящая любовь. Ее хахалю я дал чин служивого дворянина, назначив одним из конюших. Пусть она живет как хочет. Кто я такой, чтобы ломать с таким трудом наладившуюся личную жизнь принцессы? Вот только жаль, что Ирина не воспользовалась моим предложением участвовать в наших проектах. Но, возможно, мне удастся ее переубедить, заинтересовав своими новыми идеями. А вот возле сестрицы Анны кучкуется как бы не больше всего поклонников и поклонниц. Это ее свита и воспитанники. Правда, мне по-прежнему пришлось ограничить их состав. Допустили только девушек неблагородного сословия. Парней никак не получится допустить. За этим дворяне тщательно следят, боясь урону своей чести и достоинства. Зато окружающие свою наставницу девушки, одеты как дамы высшего общества и обучены галантным манерам и танцам. Пожалуй, они даже выгодно отличаются в этом плане от остальных. На мой взгляд, светский бал удался. Распорядитель бала от моего имени объявила его начале, заиграла музыка и хаотичное движение по залу превратилось в осмысленное. Я уже привык, что привычных мне танцев еще не существует. Почти все они родом из куртуазной Франции. Первой шла Эллиманда, затем куранта и сарабанда. Жига завершала, но перед нею включали минуэт, гавот и другие танцы. А чтобы танцующие получили передышку, публику развлекали профессионалы, танцоры и певцы. Я уже понял, чтобы расшевелить народ, надо зажечь самому. Поэтому я обязательно танцевал с супругой, а потом в течение вечера приглашал одну из свободных дам. Аллиманда, величавый и торжественный танец, очень подходит для открытия бала и его еще называют танцем-приветствием. Присутствующие как бы знакомятся друг с другом. Мы с Анной первыми вступаем на паркет. Минуэт – это главный танец, подаренный нам французским королем Людовиком XIV. Ну и я не пропускал этот танец. Как правило, народ его сторонился из-за сложности фигур, отточенности и изящности движений. Поистине королевский танец. Этого воробушка приметил только потому, что она как приклеенная весь вечер подпирала мою сестру. Среднего росточка, платье немного скромнее остальных, возраст самый юный и восторженный. Не уверен, что ей 15 исполнилось. Думаю, что она из Аниных воспитанниц самого скромного положения. Отсюда и нежелание знатных кавалеров обратить на нее свое внимание. Глава 10. Я невольно вспомнил студенческие дискотеки и танцевальные вечера в парке. Будучи молодым парнишкой, признаюсь, иногда посещал эти мероприятия. Парни, как правило, в комнатах общаги причащались дешевым крепленым вином, реже водочкой. Это даже самым закомплексованным развязывало язык. Если не было знакомой девчонки, то высматривали партнершу на вечер. Конечно, в уме держали вариант на продолжение знакомства. Но программа минимум – не опозориться перед приятелями и пригласить симпатичную девчонку. Круто было уйти с вечера, сопровождая даму. Тогда в общаге можно было набрехать с три короба, что сумел завалить ее на скамейке в парке и все такое. Не проверишь ведь, да и это входило в ритуал саморисования. Все понимали, что уболтать девчонку за такое короткое время невозможно. Но каждый понимающий поддакивал. Ведь завтра придет его очередь делиться опытом соблазнения. А вот ежели всех симпатяшек разобрали залетные ухари, то только и оставалось пригласить серую мышку, подпирающую с подружкой стены зала. Это был танец неудачников. Оба это понимали и даже не пытались познакомиться. По окончанию танца разбегались по разным углам с выражением пресыщенности на лицах. Девчонка будто сильно торопится к подружке вернуться к архиважной беседе, а партнер с пошлой мимикой к гогочущим приятелям. Типа отстойный вариант, даже подержаться ни за что. Вы разрешите, этот танец у вас не занят? Пока что дамы еще не озаботились книжкой для записи кавалеров. Прогресс пока не достиг таких высот. Девушка нерешительно придвинулась плотнее к сестре. Анна изобразила на лице нечто одобрительное и дама подала мне кончики пальцев. Я право не ожидал, что Анна так прекрасно обучает своих воспитанниц. Сейчас не принято разговаривать во время танца. Тем более, что мы постоянно расходились, совершали поклоны и изящные повороты. Тут уже не до галантности, лишь бы не сбиться с ритма. танец действительно сложный. Он только недавно покорил Европу и уверенно занимает первую строчку в танцевальной градации. По традиции особо королевской крови первой открывает этот танец. Я, если честно, опасался, что моя партнерша налажает. Ведь мы вышли вдвоем, все смотрят на нас и желающие присоединяться позже. Танцевальные па выполняются мелкими шажками на низких полупальцах. Моя партнерша цветет как мак, и думаю, это не от жары. На мгновение коснувшись кончиков ее пальцев, я ощутил холод от них. Бедняжка ужасно волнуется. Чтобы успокоить девушку, я приблизился и улыбнулся ей. А дальше и сам с удовольствием отдался танцу, и к нам присоединились остальные желающие. Мы как бы плели кружево танца, расходясь и сходясь, крутились на мягких ногах. Моя партнерша грациозно держала голову и осанку. Молодец, Анна, хорошо натаскала своих девчонок. Вскоре партнерша сама увлеклась и даже начала мне улыбаться. Забавно смотреть на нее, тоненькая шейка, субтильная фигура, круглая мордашка и глаза, как у любопытного воробушка. Вернув даму на место, я пообщался с сестрой. Похвалил ее за воспитанницу, обсудили впечатления от бала и оба довольные разошлись. А мой Салтыков не терял время, пригласил мою супругу. Вот я и подошел, предъявить свои права на нее. Сколько он себя помнил, всегда ему грозила опасность. Даже в детстве его держали в заперти, детишки смеялись над зачуханным узкоглазым пацаном. Они дразнили его грязным магометанином и при любом удобном случае обижали. Бегзян Тактамышев происходил из знатного тюркского рода Байларской волости Казанской Даруги Уфимского уезда. Его дядя, глава рода, участвовал в восстании 1645 года, которое закончилось неудачей. По условиям заключенного перемирия главы рода бунтовщиков отдавали аманатов, заложников, из числа своих детей. Но брат отца Уразбай Актеев предпочел послать в Уфимский острог среднего сына своего брата, погибшего полгода назад в столкновении с русскими войсками. До 15 лет молодой башкир провел среди детей жителей острога. Затем его дядя за немок и скончался. Старшим рода стал старший брат Дюми. Жизнь подростка разительно изменилась, когда за ним приехали. Парень вновь оказался среди своих. Род Каршин владел обширными землями в пойме реки Кармасаны и ее притоков. Равнина, поросшая травой, и определила кочевой род занятий. Многочисленные отары овец и табуны лошадей паслись молодыми пацанами под присмотром седобородых аксакалов. Будучи всегда бесправным, Бегзян неожиданно почувствовал себя увереннее. Его брат глава рода, и этим все было сказано. Через год Бегзян удачно женился на дочери богатого человека, который торговал с русскими, поставляя лошадей для армии и овец на мясо. Он многому научил зятя. Но вот в это время Бегзян больше мечтал о военной карьере, о подвигах, славе и богатом бакшише. Поэтому, когда русский царь пошел войной на поляков, Бегзян возглавил 300 конников из дружественных родов. Через 7 лет он вернулся другим человеком, пройдя две кампании. Потеряв больше половины тех, с кем ушел воевать, тем не менее он привез богатые трофеи. Близкие восторгались, перебирая дорогие ткани, драгоценное оружие и брони. А еще Бегзян пригнал десяток пленниц. Они сильно отличались от соплеменниц. Повыше ростом и светловолосые. Одну из них он взял второй женой. Уж больно приглянулась ее иноземная красотка. И если первая жена пока не порадовала мужа наследником, то вторая сразу понесла и подарила дочь. Такую же красивую, как и мать, только глаза карие. Когда пошли разговоры о новом восстании, Бегзян отнесся к этому безразлично. Он отлично представлял военную машину русского царя. Никакого шанса на успех у восстания не будет. Да, можно захватить несколько маленьких городков и разрушить остроги, установленные в самом центре исконных башкирских земель для контроля. Можно пощипать купеческие караваны, но итог предрешен. Но когда совет старшин решил подымать все четыре дороги, это Казанская, Сибирская, Ногайская и Осинская, то Бегзяну пришлось подчиниться. Ему, как имевшему боевой опыт и знавшему повадки царских воевод, доверили вместе с несколькими другими вести всадников Казанской и Ногайской дорог. Сначала вспыхнуло в Зауралье. Восставшие осадили остроги, монастыри и небольшие городки. Села и деревушка сжигались, добро и пленников уводили в степь. Уфа и Мензелинск тоже сели в осаду. Но появившиеся слухи о том, что царь направил своего воеводу Федора Волконского с сильным войском, заставили некоторых задуматься. В Казани нашлись правоверные, сочувствующие восставшим единоверцам, и Бегзяна вместе со старшим товарищем направили во главе десятитысячного войска к Казани. По дороге к ним присоединялись другие отряды, но путь к городу преградил передовой отряд русских. Лазутчики доложили, что их не так много. Против 25 тысяч башкир и к ним присоединившихся, стоит конница числом 12-15 тысяч. Причем 5 тысяч – это касимовские татары и казаки с Дона. Но зато оставшиеся способны изменить ход будущей битвы. Бегзян был реалистом и понимал, что кроме помощи Аллаха нужно рассчитывать и на реальное положение дел. Башкирская конница относится к легкой. Брони и огнестрельного оружия практически не имеет. Они хороши в преследовании убегающего противника или во взаимодействии с другими родами войск, а против тяжело вооруженных всадников не потянут. Но если только русские не совершат грубую ошибку, загнав свою конницу на пересеченную, труднопроходимую местность. День стояли друг напротив друга в ожидании подмоги. Потом стало известно, что с Казани помощь не придет. Как дело дошло до сражения, единоверцы дружно вспомнили, что у них в городе остаются не только семьи, но и дома с торговыми предприятиями. А тут привели посла от русских. Неожиданно выяснилось, что войском командует царев брат Иван. Вот тот и предложил встретиться. Азнагул Рускулов, который представлял Ногайскую дорогу, сразу предложил зарубить посланца и ночью напасть на спящий лагерь русских. А вот Бегзян воспротивился. Этому было несколько причин. Ну, во-первых, убийство посла противоречит кодексу воина. Во-вторых, не надо рассчитывать, что враг глупее тебя. И, наконец, в-третьих, молодому предводителю восставших стало интересно увидеть царевича Иоанна Михайловича. О нем ходили очень странные слухи. И что он очень образован, привечает иноземцев, развивает торговлю и вовсе не похож на обычного важного вельможу. Встретились в чистом поле, где русские разбили походный шатер. Царевич не производит впечатления человека, имеющего огромную власть в своих руках. Ведь кроме того, что он брат царя и возможно наследует русский трон, он также наместник крупного города со всеми вытекающими. То есть под ним целая армия воинов и чиновников. А непонятки начались сразу у входа в шатер. Вместо того, чтобы забрать личное оружие, царевич одним взглядом охране разрешил уважить послов. Иоанн с двумя спутниками с кряхтением уселись за традиционный башкирский табын. Сопровождающие царевича грозно смотрели на башкир, будто только ждали команды наброситься. А вот старший в их команде наоборот учтиво угощал послов и расспрашивал о здоровье близких. Даже Азнагул успокоился и перестал тискать рукоять сабли. Но когда перешли к делам, ради которых собрались, старший товарищ разгорячился и начать пересказывать все порушения договора, по которому башкиры вошли в состав русского царства. Здесь и строительство острогов на исконно башкирской земле, кража табунов, незаконные подати и издевательства царских чиновников. Претензий много, чтобы их перечислить, нужно исписать много листов бумаги. Что интересно, все горячились кроме двоих. Бегзян просто отслеживал сквозь опущенные глаза реакцию царевича. Но и тот не стал вскакивать и звать охрану. Наоборот, создавалось впечатление, что этот молодой парень смотрит на более старших по возрасту как на неразумных людей. А когда Бегзян не удержался и пристально посмотрел на второго человека государства в иерархии русских, тот неожиданно подмигнул. Причем без издевки, а будто предлагая потерпеть, пока малоразумные дети успокоятся. Вернувшись к своим, Бегзян, в отличие от его старшего товарища, проголосовал за то, чтобы остановиться и послать в Казань переговорщиков. Ему удалось уговорить остальных, говоря о том, что царевич лично дал слово помочь башкирам встретиться со своим братом. Бегзян напомнил, что они здесь не для того, чтобы грабить крестьянские деревни и купеческие караваны. Они хотят, чтобы у их детей сохранились родовые земли и обещанные царской жалованной грамотой привилегии. Получилось так, что восстание в этой части прекратилось. В Сибири еще шли стычки восставших с царскими частями, а здесь и в Зауралье все успокоилось. Конечно, временно, пока не вернутся послы из Москвы с результатами переговоров. Но вот что интересно, Иоанн Михайлович, незаметно для других, передал Бегзяну приглашение посетить его дворец в Ярославле. Детали в послании не уточнялись, но Бегзян решил приехать, как только позволит обстоятельства. Сейчас только нужно помочь старшему брату наладить порядок в главном стойбище. Там осталось мало опытных воинов и все чаще добрые соседи пытаются потеснить его род с тучных пастбищ. Участились попытки угона скота и это надо прекратить единственно действенным способом. Пройтись по соседям сильным отрядом, показав свою силу. А вот в конце лета Бегзян решился. В составе небольшого отряда конников он доехал до Казани, после Нижнего Новгорода повернул на Кострому и через две недели пути уже подъезжал к Ярославлю. Здесь отряд из 10 всадников с заводными конями перехватил конный патруль. Старший долго пытал, кто и зачем. Выручило то послание от царевича с оттиском его печати, где он приглашал Бегзяна в гости. Отряд из 15 гусар сопроводил башкир до места назначения. Оказывается, дворец и вовсе находился не в городе, а в верстах в 7 от него. На подъезде опять остановила охрана и заставила ждать. Но даже отсюда громада ярко освещенного дворца поражала. Бегзян повидал польские и литовские городки с их узкими улочками и резким запахом нечистот. Видел он немало крепостей и замков властителей. Но они выполняли чисто унитарную функцию – оборону нежного хозяйского тела и его семьи. Отсюда эти тяжелые стены и узкие окошки больницы. А это сооружение будто соткано из света. Огромные окна пропускают свет изнутри. Вокруг него огромный парк с дорожками и канал, который находился в стадии строительства. Судя по суете и большому количеству экипажей, башкиры приехали не совсем вовремя. Ждать пришлось долго, пока не разрешили проехать самому Бегзяну и двум его сопровождавшим. Бал находился в той стадии, когда можно было и слинять. То есть торжественная часть прошла, теперь порядочный хозяин должен оставить гостей, чтобы не напрягать их официозом. Мне только осталось посетить карточные столики и оставить там небольшую сумму, показывая пример гостям. Но неожиданно меня перехватил Пахом, мой стольник и командир моей личной охраны. Иван Михайлович, тут башкиры заявились. Утверждают, что по вашему личному приглашению. Вот, и Пахом передал мне лист бумаги. Ага, никак тот башкир заинтересовался, и много их, нет, дюжина и каждый с двумя заводными конями. Угу, прикажи проводить старшего. Если захочет, пусть возьмет одного-двух слуг, остальных пока размести в казарме. Только обид не учинять, покажи наше вежество. Это полезные люди. К сожалению, в этот вечер я встретиться с ними не смог, но гостя с его сопровождающим устроили в итальянском павильоне. Думаю, там всяко лучше, чем в казарме или походной юрте. А вот после завтрака мы встретились. Парень явно зажался от той роскоши, которая несомненно подавляла неокрепшие сознания. Его слуга принес подарки. Кинжал старинной работы, драгоценные украшения и очень понравилась мне белоснежная шкура с коротким шелковистым ворсом. Здесь, видимо, отдали свои жизни несколько животных типа снежного барса. Обязательно повешу эту прелесть на стену в кабинете. После подарков мы решили прогуляться. Я показал гостю дворец. Он был явно шокирован размахом. Ведь огромная территория еще в процессе строительства. Возле дворца уже разбит парк и сад, действует церковь. Но второй девичий дворец только на стадии возведения стен. Земляные работы по рытью канала и пруда в самом разгаре. Сады еще не разбивали, возможно, на следующий год приступим. Но степняка все это великолепие подавило, а уж внутреннее убранство помещений заставило его перевозбудиться и осторожно ступать, поглядывая, чтобы ненароком не разбить что-нибудь. А там и время обеда наступило, пришлось бедняге садиться за обычный стол. Но, вроде для него это не стало большой проблемой. Я исподволь порасспрашивал Бегзяна о родном стойбище, о соседях, об количестве скота и влиянии осадков на тучность овец. Я, конечно, нарушил множество правил приличий, когда пригласил этого парня, но у меня на него серьезные виды. Дело в том, что овечья шерсть очень востребованное сырье. Сейчас они практически не стригут овец, да это скорее мясная порода. Но все равно, учитывая невообразимое количество овец, которые пасутся в том регионе, я могу построить там фабрику по производству шерстяной нити, ковров и даже войлока с фетром. Последний приятнее на ощупь идет на производство шляп и много другого. Войлок вообще стратегический продукт. Это обувь, текстиль, походные шатры, потники под седла и попоны, верхняя одежда для сурового климата и пыжи для огнестрельного оружия. Короче, очень востребованный продукт. Вот после обеда я и принял Бегзяна в своем кабинете, набросал ему своеобразный бизнес-план. У меня и управляющий на новую мануфактуру уже имеется. То есть от башкира мне требуется шерсть в товарном виде и существенных объемах. По весне он должен будет организовать стрижку овец, а уже я беру на себя строительство на его землях, на берегу реки своей фабрики. Оборудование и специалисты с меня. Парень недолго сомневался, когда я пообещал ему 30% прибыли. А если нам удастся раскрутиться, весь его род поднимется над остальными, а уже благоволение царского семейства тоже лишним не будет. Мне понравилось, что Бигзян довольно быстро соображает и не закис в своем дремучем прошлом. Он смотрит вперед в будущее и если увидит реальную возможность подняться, будет рвать всех, кто встанет на пути, а я в этом ему помогу. Договорились, что он забирает двух моих специалистов, которые на месте изучат вопрос строительства фабрики. Удобство логистики и благожелательное отношение местных играет здесь главную роль. Глава 11. Через два дня я его отпустил. Перед отъездом одарил башкира парой пистолетов немецкой работы и украшенную красивой насечкой кирасу со шлемом работы итальянского мастера. Когда вручал, понял, что угадал с подарком. Мы отстреляли и его, и мои пистолеты. Получили большое удовольствие от мужских игрушек. Бигзян насладился зрелищем развода караула и построением моих риетар на плацу перед казармой. Расстались очень довольные друг другом. Я смог запустить железоделательные и медные производства на Урале. Но меня также интересует проникновение дальше в Сибирь. Пока что оттуда я получаю только меха, которые потом продаю иностранцам через их многочисленные торговые представительства в Ярославле. Таких в городе насчитывается 29 штук. Как интересно, царица подарила Алексею очередную, уже третью дочь и нарекли ее Софией. Та самая Софья, которая попытается оттереть братца Петеньку с престола. Дети брата, Евдокия, Марфа, потом уже родился наследник Алексея и вот опять девочка. Еще сын и дочь умерли совсем маленькими. Бедная женщина, она рожает раз в два года как по расписанию, и ведь впереди у нее еще семеро. Уже сейчас эта молодая женщина ничуть не напоминает ту цветущую красавицу, которую я впервые увидел во дворе Кремля. Рядом с моей Анной она выглядит как старая тетка, лицо в пятнах и в глазах усталость. Я вспоминаю мать моего тела, ей ведь было всего 37 лет, когда она ушла вслед за отцом. В течение 12 лет она родила 10 детей. Матушка последние годы с трудом передвигалась и тоже выглядела далеко не на свои реальные годы, на поколение старше. Вот этого я категорически не хочу для своей Ани. Она подарила мне двух дочурок и наследника, хватит. Я не могу объяснить своей жене, почему не прикасаюсь к ней большую часть времени. При отсутствии контрацепции наиболее эффективным средством вижу только тот, при котором навещаю жену сразу да и после месячных. Для этого я плачу отдельно личной челядинке своей супруги, и та информирует меня о женских аспектах моей жены. Но здесь появилась другая проблема. Анечка думает, что я к ней охладел и замыкается в себе. Сейчас не принято обвинять в подобных вещах супруга, но я вижу, что она мучается. Об этом со мной даже говорила Прасковья. У меня до сих пор почти нет секретов от своей личной постельницы. Вот ей я и поведал, что детей больше не планирую, и объяснил причину. «Ванечка, тогда заведи себе служанку для утех. Хочешь, я сама этим займусь, а с супругой тебе все-таки надо поговорить, успокоить ее что ли? Да я и сам знаю, что надо. Вот только нужен подходящий повод. А насчет поиска по любовнице я отказался. Мне вполне хватает законной супруги. Да и времени свободного на эти глупости нет. У меня, несмотря на наличие толковых администраторов, масса нерешенных проблем. Тут дело в том, что сейчас в России нет строгих и логичных законов, и это очень мешает деловой жизни. Все строится на личных связях и подношениях. Даже мне, как наместнику, сложно пробиться через тернии чиновничьего равнодушия. Судейская система до примитивности проста. Все в ведении воеводы. Прокурор и адвокат, о чем вы говорите? С какой ноги воевода или его помощники встанут, таким и будет решение, подогретой толикой денежных средств. Я забодался вникать в судебные тяжбы, но и не заниматься ими не могу. Здесь мои люди и они обязаны знать, что у меня могут найти защиту. И десятки раз я вмешивался, пока не создал специальный отдел при своей особе, где заседали 3 человека. Они разбирали для меня жалобы и давали свое профессиональное заключение. Дело в том, что эта троица являлись выпускниками Аниной школы и абсолютно не зависели от местных властей. Они не были интересантами, и я платил им достаточные оклады, чтобы их стало трудно подкупить. Ко мне на стол теперь попадают действительно сложные дела, в которые мне и приходится вникать. В переписке с братом я извещал о новшествах, которые внедрял в своем городе. Как мы и договорились, я обкатывал новые идеи у себя, а брат уже внедрял опробированные. Вот сейчас я подыскиваю желающих посеять на своих полях привезенные мне из Европы картофель, арахис и подсолнечник. в задумке и помидоры. Но вот землевладельцы ни в какую не согласны сажать незнакомые овощи. Наверное, посажу рядом с дворцом и в поместье на своих землях. Не хотел я сам заниматься сельским хозяйством. Уж больно незнакомая для меня тема. Но ничего, вот подберу хорошего управляющего и по весне займемся посадкой. Ближе к осени мои строители пустили воду в канал. Это изолировало дворцовый комплекс от остального мира. Зато нас связывает с ним 5 замечательных мостов. Один красивее другого, с каменными львами и другими животными. Теперь осталось закончить строительство девичьего дворца. Но здесь работы идут неторопливо. Актуальность невелика. Анна проживает в городе в своем доме. Ирине и у нас неплохо. Она заняла несколько комнат и отлично себя чувствует. Помогает моей жене гонять дворню и много гуляет со своим Ефимом. Дважды я получал письма от Татьяны. Пишет, что они долго добирались до далекой Испании и сейчас находятся при королевском дворе с посольством. В конце второго письма сестра шифрованно написала, что у нее есть новости, но их она сообщит мне лично. Написала, что любит меня и благодарит за возможность попутешествовать. Ну хоть тут все ладно. Интересно, что она такого хочет мне сказать, но не доверяет шифрованному письму. Уже в начале октября ко мне пожаловали гости. Приехал Бегзян, привез моих людей. Да, они доложились, что по воде вполне возможно добраться от нас до тех мест. Река Кармасан является притоком реки Белая, а та, в свою очередь, впадает в Каму. Крупное судно по реке не пройдет, а вот наша ладья запросто. Геологические изыскания для строительства фабрики положительные. Вот теперь можно поговорить и о деталях. Я выдал башкиру 5000 рублей на строительство капитального сруба, где мы будем складировать шерсть. На эти деньги Бегзян начнет скупать овец у соседей, а также шерсть. Мы подписали чин по чину бумагу, где зафиксировали наши договоренности, а я приложил свою печать. Теперь мы компаньоны, вот только дело башкиру придется иметь с моим управляющим, который будет развивать это направление. Что интересно, молодой мужчина сделал определенные выводы из прошлого приезда. На ужин, который я дал в его честь, он надел европейское платье. Немного смешно смотреть на его кривые ноги в белых чулках и башмаках с пряжками. Заметно, что ему неловко в этом одеянии находится. Но я оценил попытку. Пригласил я на ужин также своих помощников, которые трудились моими управляющими на моих же предприятиях. Вышел этакий корпоративчик. Правда, женщин не было, я еще не дошел до таких вольностей. Зато пела приглашенная певица из Италии, и музыканты развлекали нас современной классикой. Господи, как я соскучился по Моцарту с его мощью и кружевам скрипичной музыки в исполнении маэстро-виртуоза Вивальди. Пока что приходится слушать музыку, написанную современными композиторами. Но на моих она произвела неизгладимое впечатление. И если молодежь успела всякого насмотреться, то мой новый компаньон заворожен. Не думаю, что он оценил красоту музыки и мастерство исполнителей, что он там у себя в степи слышал. Дутар, кобыс или домбру. Но безусловно мужчина открывает для себя новый мир. Я даже не знаю, как отнестись к тому, что поведал мне наедине вечером Бегзян. Мы просто прогуливались вдоль канала, позади плетутся мои охранники. Иоанн Михайлович, у нас беда случилась. Мой старший брат получил в случайной стычке с соседями ранение. Пустяково, только зацепило плечо охотничья стрела. Но через день брат почувствовал себя плохо и слег, а на третий день умер. И теперь по старшинству я должен принять род. А это значит, что мне придется воевать с соседями, пока те не успокоятся. Я понял тебя, Бегзян. Ничего страшного, я так сделаю, что вскоре к вам в гости пожалует эскадрон царских рейтар. Думаю, месяца хватит твоим соседям понять, что твои земли под особым присмотром. Пойми, наши дела в первую очередь, и мои люди, которые приедут строить фабрику, не должны пострадать. Но это известие стало для меня вполне рядовым. В течение рабочего дня мне приходилось решать действительно сложные вопросы. А вот сейчас я не знал, что ответить моему собеседнику, когда он привел мне подарок. Нет, это не был конь дивной красоты и не редкий заморский зверь. Это была женщина, закутанная с ног до головы. Прими, царевич, мой подарок. Редкой красоты женщина, только ты сможешь оценить ее достоинство. Вот не смог я вытравить из себя окончательно остатки интеллигентской стеснительности. Нахрена мне эта восточная дива, обученная услаждать похоть мужчин? Ну вот куда и кем я ее определю? Наверняка русского языка не знает, привыкла по вечерам мыть ноги повелителю. Но как сказать об отказе моему потенциально крупному компаньону? Я уже решил укрупнить его род, немного помочь ему прижать соседей, и из-за какой-то наложницы терять перспективный контакт глупо. Поэтому я поблагодарил мужчину, и на этом мы распрощались. «Степан, позови-ка мне Прасковью», — это я, открыв дверь, кликнул слугу. Когда Праша вошла, я молча кивнул на замершую у двери статую. «Праша, выручай, сегодняшний гость сделал мне королевский подарок», — всучил наложницу, отказаться было неудобно. «Бери эту одалиску под свое крылышко, пристрой к делу. Только, Праша, сделай так, чтобы я ее не видел, она меня бесит своей накидкой. Приодень ее по-нашему, а то всех девок распугает». «Подарить эту девушку царевичу», — подсказали старшины рода. Она свалилась им на плечи, как снег на голову, и никто не знал, что с нею делать. Тогдашний глава рода Уразбай решил присоединиться к русскому войску в военной кампании 1651 года. Тогда персидский шах Аббас II решил подвинуть русские крепости на Кавказе. Его войска осадили крепость Терки. Военные действия длились 2 года и закончились перемирием. Дядя рассчитывал вернуться с богатым дуваном, но вернулся изрядно пощипанный. Правда, привел полон, пару десяток черкешинок и важного пленника. Молодой парень был сыном дагестанского вали, наместника, и должен был окупить все расходы на неудачный поход. Поначалу его отец не соглашался заплатить 300 золотых монет за отпрыска неудачника, но через год согласился, но на иных условиях. За сына от готов заплатить 150 монет золотом, а также согласился выдать свою любимую дочь за главу рода. Уразбай был очень падок на лесть и выражение ему благолепия, а тут возможность породниться с самим вали огромного Дагестана. Да ему будут завидовать все башкирские князья. Но дальше дела пошли у него не так хорошо, и Всевышний рано прибрал его к себе. А когда прибыли послы от персидского вельможи, старшины не знали, что делать. Держать аманата глупо, когда предлагают деньги. А вот девушку с 3 служанками просто посадили под замок. По прибытию старшего брата на него и свалилась нежданная ноша. Служанок быстро определи, продав желающим. А вот что делать с любимой дочерью самого дагестанского вали? Если отнестись к ней как к обычной наложнице, то тот может и обидеться. А когда скоропостижно скончался и старший брат, эту проблему повесили на шею Бегзяну. Девушка ему понравилась своей необычностью, но старшины подсказали подарить ее русскому царевичу. Так Семин и попала в далекие холодные края. Девушка родилась от прихоти важного сановника и наложницы из теплой Лукании. Матушка рассказывала девочке о тех краях, об обычаях той области, что притаилось между древней провинцией Рима и Грецией. Отец признал дочь и даже воспитал вместе с дочерями от официальных жен. В принципе, он по-своему любил и девушку, и ее мать. Ну, настолько, насколько мог любить правитель огромной шахской провинции, имеющий гарем из 100 жен и наложниц. Но Семин ни в чем не нуждалась и в совершенстве владела, кроме родного, еще арабским, греческим и родным языком матери, итальянским. Девушка разбиралась в древней и современной поэзии, читала поэмы Гомера и труды Аристотеля. Она понимала, что ее удел оказаться в гареме у одного из приближенных отца. Она никогда не задумывалась над отношениями между мужчиной и женщиной. Просто перед нею всегда стоял пример матери, которая еще девчонкой была влюблена в соседского парня, и родители даже сговорились о свадьбе. Но налет пиратов все изменил. «Доченька, тебе нужно будет смириться с твоим положением. Если сумеешь ублажить своего господина, это развяжет тебе руки, и ты сможешь занять определенное положение». Специальные женщины обучали девушку, как доставить мужчине удовольствие и продлить его наслаждение. Девушку, вместе с другими, учили премудростям этой древней науки. Тренировались друг на дружке и на специальных деревянных пособиях. Семин делала все автоматически, понимая, что все равно не отстанут. Но когда она оказывалась одна, то ее разум оставался свободен. Он улетал в другой мир, где оживали прекрасные герои Илиады. Равные богам люди были красивы и внешне, и в душе, и любовь между ними была прекрасная. Как Семин плакала, когда читала бессмертные строчки о великой любви Париса и Елены, и смерть главного героя потрясла девушку. Как бы она хотела очутиться на месте Елены. Когда отец пригласил дочь к себе, она решила, что все, сейчас он сообщит ей ужасную весть о том, что выдает ее замуж. Действительность оказалась еще хуже. Ее отсылают к диким степнякам, у которых томится в плену ей старший брат. Просто продают как ненужный предмет. Первым желанием девушки было покончить с собой, бросившись в бурную реку. Отговорила мама, Она баюкала дочь на коленях всю ночь, шептала ласковые слова и успокаивала, уговаривала. На прощание она одела дочери на шею простой деревянный христианский крестик на кожаном шнурке и перекрестила дочь. «Пусть Бог поможет тебе, моя малышка, а я буду каждый день ему молиться. Пусть он даст тебе свободу и любовь». Мама заплакала, и Семин решила, что попробует побороться за свою жизнь. Ради мамы она сразу не сдастся. Дальнейший путь запомнился девушке плохо. Ее со служанками везли в тележке. Разрешали только два раза в день размять ноги. Потом еще хуже. По приезду их заперли в ужасном месте. Это было круглое сооружение из плотной серой ткани. Там пахло кислым молоком и все буквально кишело насекомыми. Наутро все чесались от их укусов. Вскоре девушка осталась одна, служанок увели. Поесть приносила пожилая женщина. Она же выводила девушку до ветра. Мыться ей не давали, только ставили тазик с тряпицей. Ею девушка и омывалась. А когда уже наступили холода, все изменилось. Семин тщательно вымыли и переодели в богатые одежды, которые она везла с собой. Насколько она поняла, ее перевезут опять в другое место. Через 3 недели утомительного путешествия девушка с любопытством вглядывалась в удивительную картину. Она могла в щель между досками видеть происходящее сбоку от нее. Прямо на равнине вдруг показался дивный дворец. Он был очень странный и так не похож на все то, что она видела раньше. Никаких ажурных башенок, наоборот, прямые линии и низкий силуэт. Зато окна просто громадные. В целом дворец производил законченное впечатление. А еще перед ним был разбит настоящий парк. К сожалению, повозка свернула в стороне, и девушка поняла, что наконец-то приехали. Ее путь, похоже, закончился. Когда ударили морозы и осенняя слякоть уступила место подмерзшей грунтовке, я отдал приказ выступать. Нас ждет Москва, на сей раз я беру в путь обеих сестер. Анна поначалу ехать отказалась, но я смог ее уговорить. Жена само собой со мной. Выехали утром, у нас солидное сопровождение. Почти полный эскадрон кавалерии сопровождает 4 экипажа. В одном мы, в остальных свитские и слуги. Пока едем, я развлекаю дам новой забавой. Это старый добрый морской бой. Я расчертил лист на квадратике и показал условия игры. Сначала шло туго, потом дамы увлеклись и уже без меня азартно палили друг в друга. Я смог закрыть глаза и расслабиться. Собственно, меня давно звал брат, он хочет что-то со мной обсудить. А тут такой шикарный повод. Наконец-то вернулось наше посольство из далекой Гешпании. Настолько великих успехов оно не добилось, но тем не менее результаты считаются положительными. Мы многое узнали, о нас услышали. Договорились обменяться постоянными посольствами. А вот что мне интересно, что за тайну моя младшая сестра ото всех бережет. Встреча получилась волнительная. Татьяна уже неделю находится в моем доме, что на Смоленской улице и находится в 15 минутах езды от Кремля. Обычно в доме проживает пожилая пара и 3 охранников. Но сейчас в доме стало очень оживленно. Он явно не предназначен для такой оравы. Глава 12. Татьяну не узнать. Эта молодая красивая женщина достойна кисти лучшего художника. Хотя она и сама себя изобразит не хуже. Я как-то отвык от такого проявления эмоций. Но Татьяна стремительно сбежала со ступенек и кинулась мне на шею. При этом издала девчоночий радостный визг. Мне тоже ужасно приятно ее обнимать. «Ну-ка, дай я тебя рассмотрю». Девушка выглядит непривычно, и наряд на ней заграничный. Гладкая юбка из темно-синего тяжелого материала разрезана по бокам, и видна нижняя юбка нежно-голубого цвета. Овальное декольте оставляет открытыми гладкие плечи и даже откровенно намекает на высокую грудь. На голове высокая шляпка, а особый штрих добавляет черная мушка над губой. «Ну, фу ты, ну ты». Прям за граница. То Татьяне идет, немного взрослит, но подчеркивает ее очарование. Пока всех устроили, пока приготовили ужин, наступил вечер. Ну что такого ты хотела мне сообщить? Дальше мою сестру не узнать, я даже начал беспокоиться. На глазах появились слезы и задрожала губка. Я надеюсь, с тобой все в порядке? Дальше полный несуразец сумбурный рассказ. Нет, все что касается посольства и путешествия, прошло замечательно. Но вот как только коснулись лично Татьяны, опять слезы. С трудом удалось добиться правды, и мне немного поплохело от навалившегося несчастья. А наша Татьяна то влюбилась в заграничного идальга. Да мало того, привезла его сюда в Москву. Я надеюсь, сестра, что тебе хватило благоразумия удержаться от... Ну вот, опять слезы. Здесь ответ уже не требуется. Татьяна похожа на нашкодившего котенка. Значит, успела согрешить. И где остановился твой сердечный друг? На меня накатило бешенство, что за сволочь позарилась на честь моей сестры. Сотру в порошок, и благо даже бегать за ним не придется, он где-то рядом отсиживается. Нет, не надо, пожалуйста. Если хочешь, казни меня. Жак не виноват, я сама. Постепенно первый порыв прошел, бешенство спало. Надо думать, как выйти из этого положения. Иди к себе, завтра познакомишь со своим Жаком. Лежа в постели, прикидывал различные варианты. В принципе, если сестрица не залетела, то ничего страшного. Ее хахаля я уговорю, а скорее он просто исчезнет. Ну типа все осознал, просил не поминать лихом и вернулся в теплые края. Завтрак прошел в похоронном молчании. Женщины почувствовали мое настроение и сразу засобирались делать шопинг. Все, кроме Татьяны. Это собиралось долго, будто на эшафот. Пришлось за нею посылать. Ее дружок обосновался на голландском дворе, снял комнату в двухэтажном домике. Я с интересом смотрю на спускающегося типа. Среднего роста, чернявый, с залихватскими усиками. На нем серый колет и плащ сверху. Слава богу, судя по узкому оружию, похожему на шпагу, он дворянин. Больше всего я опасался плебейского происхождения. Сдернув шляпу, он по-мушкетерски обмел ею пол и изобразил некое приветствие. Приветственную речь можно пропустить, ибо я ничего не понял из нее, кроме имени Жак и приставки к ней. И как ты с ним общаешься? Ну, в те моменты, когда вы не заняты более интересными занятиями. Я почувствовал себя свиньей, когда сестра густо покраснела. Жак говорит по-французски и по-испански. Мы говорим на французском. Он из Наварры, которая сейчас входит в состав французского королевства. Познакомься, шевалье Жак де Лара, дворянин из Наварры. Мне пришлось учтиво приподнять свою шапочку. Ладно, зови своего шевалье, незачем тут стоять и развлекать народ. Лучше всего прятаться между себе подобным, поэтому я направился в знакомую таверну, где харчевались иностранцы. Мы заняли два стола, за один сели двое моих охранников, третий бдит снаружи, а я устроился напротив влюбленной парочки. Татьяна, ты хоть понимаешь, если это дойдет до нашего брата, то пострадаю я, но вот тебя сошлют в дальний якутский острог крутить хвосты быкам. Это в лучшем случае, а скорее всего тебе, дорогая, предстоит ознакомиться с гостеприимством женского монастыря. У Татьяны в глазах отражается ужас и проблески надежды. Она понимает, что я не зря с ними тут сижу. Кто знает о ваших отношениях? Никто, мы скрывались. Вроде никто, вроде. Раздраженным тоном уцепился я за неуверенность. Служанки твои могли подглядеть? Да, могли. Наконец-то сестра начала думать. Ну, это не великая беда. Девчонкам не повезло, а может и наоборот свезло. Надо срочно их выдать за работящих мужичков. Желательно подыскать глухонемых мужей и услать их на дальний форпост своей торговой империи. Например, под Тобольск. Так, еще кто? Посол Потемкин, дьяк Румянцев, мой Шереметьев, охранник, который был с тобой. Эти нет, только твой глазастый Боренька постоянно за мной шпионил. Ну, на Шереметьева у меня море компромата, но надо его прибрать поближе, чтобы даже пискнуть не мог. Ясно, теперь переводи своему кабальера. Какие у него планы в отношении тебя и вообще у нас в России, чем он собрался заниматься? Пока Татьяна переводила, я незаметно наблюдаю за ними. Французский у сестры не такой и беглый. Это больше напоминает общение туриста, не знающего английский, с американским таможенником в аэропорту. На вопрос последнего: мистер, какова цель вашего приезда в Америку? Турист, не понимая, смущенно блеет и широко разводит руками в попытке очаровать офицера. Так и Таня спотыкалась и помогала себе активной жестикуляцией. Но этот уже не испанец, но еще не француз, ее как-то понимал. Насколько я знаю, Наварра принадлежала испанской короне и совсем недавно вошла в состав Франции. Он говорит, что не мыслит жизни без меня и на все готов, чтобы быть рядом. И если парень явно растерян, то в глазах сестры появилось новое выражение. А ведь она сильно изменилась. Я же знаю свою малышку-сестренку лучше любого другого человека. Знаю ее повадки и малейшие изменения в ее настроении читаю как открытую книгу. Так вот, эти эмоции мне не знакомы. Сестра сейчас в этот момент выглядит тигрицей, которая приготовилась защищать свое счастье даже ценой своей жизни. А ведь я нисколько не преувеличивал, говоря о проблемах. Если информация просочится и попадет к боярам, то и у меня, и у царя будут большие проблемы. Это неслыханно, чтобы сестра царя занималась блудом, да еще и со схизматиком. Брат осудит церковь, дума и народ, что приведет к немалым проблемам. Я потеряю многое из созданного, наверняка поеду осваивать Дальний Восток. Царю придется подвинуться в своем давлении на Думу, его проекты будут отброшены в сторону. Придется договариваться и идти навстречу противникам в Думе и обществе. Не надо думать, что его положение абсолютно устойчиво. Про этих красавцев и говорить нечего. Этот Дон Жуана просто исчезнет сегодня же, стоит только мне показать на него охраннику. А кто за него вступится? А вот Татьяна, не думаю, что она мне простит своего возлюбленного. Ну хорошо, а чем он занимается? Есть у него состояние, Жак продает свою шпагу. Продает, в смысле, ну он предлагает свою крепкую руку и острую шпагу, нанимаясь к состоятельным вельможам. Но ты не подумай, он человек чести. Ну да, наемник и человек чести. Как же, получается он младший сынок тамошнего захудалого барончика, и кроме шпаги и плаща ничего за душой у него и нет. Эх, Таня, Таня, не могла ты в этих Европах зацепить какого-нибудь герцога? Или на худой случай графа. Шевалье, этот самый низший дворянский титул. Нам принесли вино и нехитрые закуски. Я пока предложил всем промочить горло, а сам прокручиваю различные варианты. Ладно, надо что-то решать. Смотрю, а сестрица то вцепилась в его руку и тревожно смотрит на меня. Так значит он не откажется от военной карьеры? Нет, конечно, он согласит на любую работу. Говорит, что у него был хороший учитель по фехтованию и Жак даже подрабатывал тем, что сам давал уроки. Говорит, что он сильный фехтовальщик. Ну это нам вряд ли пригодится. Хотя, сейчас стало модно среди дворян моего окружения таскать эти тонкие зубочистку вместо тяжелых сабель и мечей. Но нет, будущий жених царевны не будет подрабатывать учителем фехтования. Значит так, переводи своему красавцу. С этого момента никаких встреч, особенно наедине, если решите сделать по-своему. Я умываю руки. Я довольно жестким тоном разъяснил сестре свои требования, а она вместо перевода опять начала плакать. «Таня, хватит, видеться будете редко и только под моим присмотром». Ну вот, слезы высохли и сестра заулыбалась. «Да, я решил определить Жака в свое сопровождение. Это военная служба, которой не зазорно заняться любому дворянину, но парню придется постараться, чтобы я смог его поднять, дав достойный титул. У меня среди офицеров есть иностранцы, вот и пусть кучкуется с ними. И еще, Жак должен будет принять православие и поменять имя. Тогда, возможно, я смогу вам помочь». Это была последняя проверка. Если бы парень задумался, я бы запустил план, но, к сожалению, он быстро закивал, лишив меня возможности на простой и логичный выход из создавшейся ситуации. При первой встрече с братом мы даже обнялись. Так соскучились по простому общению без свидетелей. Я составил ему компанию в прогулке по территории Кремля. Нам неплохо вдвоем. И хотя я не единственный царский советник, мне он доверяет более остальных. С тех пор, как я покинул Москву и осел в Ярославле, видимо тогда и перестал быть раздражителем. Все-таки государь опасался моего возросшего влияния. А вот когда я полностью влез в дела Ярославля, он успокоился. Находясь вдали, я перестал вариться в политическом котле, потерял нужные связи и влияние. Тем самым я стал безопасен для брата. Отсюда и его желание общаться со мной. К моим советам он прислушивался еще и потому, что они часто оказывались правильными. Мы обсудили внешнюю политику и результаты нашего посольства в Испанию. Несмотря на слабость испанского короля ввиду его малолетства, это королевство остается главной колониальной морской державой. Поэтому нам и нужно быть в курсе дел, сажая там нашего посла. Обсудили предстоящую войну с поляками. Речь Посполитая ослабла и было бы весьма своевременно закончить на наших условиях вялотекущую вражду. Армейская реформа подходит к концу. Нам удалось создать достаточно эффективную армию. В ее составе стрелецкие приказы и поместная конница едва ли составляют 5-7%. Солдатские полки нового строя подкреплены достаточным количеством конницы и артиллерии. Таким образом, наша армия неплохо сбалансирована. Кстати, мы окончательно расстались со стволами, имеющими овальную форму. Изначально, первый тип работал с ядрами и бомбами, а второй предназначался для картечи. Теперь пушки не отличаются формой сечения. Практика показала, что рассеивание картечи не происходит вдоль поверхности земли, как ожидалось. Таким образом нам удалось упростить конструкцию картечного ствола, а значит и удешевить его производство. А это то, о чем мы говорили в прошлый раз, и я протянул царю стопку листов, сшитых в книгу.